Глава 7. Прошло 8 лет. В 1745 году на Колывано-Воскресенские заводы по указу государыни Елизаветы Петровны прибыл опытный в горном деле бригадир Андрей Бейер. Демидовские приказчики продолжали копать и плавить серебряную руду. Пробовали они сопротивляться наезжему бригадиру, но горный начальник имел при себе царский указ да солдат. Своевольных приказчиков он без промедления арестовал и направил в Екатеринбург, в главную горную контору для допроса и взыскания. Кладовые серебряными слитками бригадир опечатал, а к делу приставил новых людей. В тот же год Андрей Бейер на подводах под надежным караулом представил в Санкт-Петербург 44 пуда золотистого серебра. Императрица Елизавета Петровна повелела из этого серебра отлить раку для мощей святого Александра Невского, что и было сделано искусными мастерами. В 1745 году императрицей Елизаветой Петровной был дан указ правительствующему сенату, по нему Колывано-Воскресенские заводы Демидовых передавались казне с уплатой заводчикам огромных сумм. Заводы отходили в казну со всеми отведенными для того землями, с выкопанными всякими рудами и инструментами, с пушками и мелким оружием, и с мастеровыми людьми, и собственными его, Демидова, крепостными крестьянами. Но Акинфия Никитича Демидова уже не было в живых. 5 августа 1745 года он скончался. Смерть пришла для грозного заводчика нежданно-негаданно. Акинфию Демидову шел 67-й год. Несметное богатство накопил уральский властелин. Золото, драгоценные камни, ткани, хрусталь. Далеко за пределами Отечества славились огромные заводы Невьянский и Тагильский. Сбылась мечта Акинфия Никитича. Загробастал он уральские рудные земли и возвел на них 17 заводов, вокруг которых застроились многолюдные рабочие поселки. 30 тысяч работных людей вместе с приписными крестьянами неустанно работали на демидовских заводах. Для защиты от набегов, обиженных притеснением башкиров, понастроил Акинфий на заводах крепости с бастионами, окопал рвами и вооружил их пушками. В крепостях за кошт заводчика содержались гарнизоны. По камерике и по часовой ходили демидовские баржи, груженные железом, клейменные знаком «Соболь». По дорогам шли бесконечные обозы с пушками, с чугунными и железными мортирами, с ядрами, гранатами и фузеями. Везли их до реки Чусовой, где по вешней воде спускали струги в понизовье до указанных государыней мест. В барах, в глухомане, звенел топор. Тысячи приписных крестьян валили вековые лисины и жгли уголь, а потом, надрывая тощую животину, доставляли его к ненасытным домнам. В бездонных сырых шахтах в кромешной тьме неустанно гремели кирки и лом. Горщики ломали руду, звякали цепи, прикованные к тачкам работные подвозили руду в рудоразборные светлицы. В каменном Невьянском замке с наклонной башней Акинфий чувствовал себя царьком. Год от году росла его жадность. Он предложил казне неслыханное дело, брался уплатить в государстве всю подушную подать, а взамен просил уступить все солеварни, какие есть на Руси, в том числе и соликамские варницы торговых людей Строгановых. И еще просил Акинфий Никитич повысить продажную цену соли. Государева казна не пошла на это неслыханное дело. Пролетели годочки, уходили силы, незаметно подкралась и старость. Жизненная усталость и тоска томили старика. желтолицый, обрюзглый, нос его закорючился, как у стервятника. Он метался по гулким горницам своей каменной крепости. Смутный страх и тревога волновали его. Он подходил к зеркалу и трогал дряблую кожу. Что, Бирюк, состарился? Неужто скоро конец? От докучливых мыслей на крутом лбу выступал холодный пот. Он отворачивался от своего изображения в зеркале, но вид искаженного старостью лица преследовал его. Он валился на диван и звал «Масолов!». Приказчик переступал порог хозяйской горницы, по собачьи заглядывал в глаза Акинфия. Хозяин, отдавая наказы по заводам, тут же совместно с приказчиком для отвлечения себя от тягостных мыслей надумывал потехи. Грустный, злой Акинфий отправился в Невьянские бары на охоту. Весь день охотники с борзыми плыли по реке Неве, жгло солнце, и тело распарилось, разъедал соленый пот, и к этому докучали проклятые оводы. Борзые лежали на корме, вывалив из пасти мясистые языки, задыхались от жары. У Ефимкиной курьи обеспокоились, заскулили псы. В реке сидел медведь и фыркал. По воде шел веселый гул. Завидев людей, зверь нехотя подгреб к берегу и юркнул в тальник. Масолов зло сплюнул. Угреб такие окаянный, вот бы пальнуть! Акинфий опустил за борт руку и пропускал меж пальцев воду. Зеркальная струя была студена и тороплива. Вот и я так хотел ограбастать все в жизни. А жизнь-то меж пальцев протекла, — горько подумал Акинфий. Напрасно Масолов старался развеселить хозяина. Чело Акинфия Никитича помрачнело, и никак не мог угадать приказчик, какой потехи поджидал Демидов. Под вечер охотники пристали к берегу, гудели и явились серыми столбами комары, с реки несло сыростью и запахом тины. За медными соснами догорал закат, на глухое озеро над лесом пролетела запоздалая утиная стайка, из серых еловых лап разложили дымный костер. Акинфий всю ночь не сомкнул глаз, лежал спиной к костру, огонь хорошо грел его старые кости, и ночной лес затаенно гудел, среди вековых сосен лежала плотная тьма, под лапой зверя трещал валежник. В чаще ухал филин, и опять Акинфий подумал о смерти. Неужто скоро в домок из шести досок под дерновое одеяльце?